Глава 5. Проснусь, и не было ничего. 15 февраля. Понедельник. Градус нереальности прямо-таки зашкаливает. Вечером вещи в гостинице буквально на автомате собираю. Завтра точно некогда будет. И думаю, вспоминаю, краснею. То в жар бросает, то мурашит. Ущипнуть себя хочется. Вдруг проснусь, и не было ничего. Не встреча у бизнес-центра, когда я, не подумав даже хоть чуть-чуть по девичьи задержаться, вышла. И, никого не увидев, чуть не расплакалась от обиды. А потом до слез же обрадовалась, когда все-таки Дима увидела. Ни рук моих на его груди удачно затормозила. Храни, Господь, скользоту эту. Твердой, мощной, даже через куртку ощущалась. Ни его ладоней, горячих, сильных на моей талии. Так и стояла бы ближе даже, и каток не нужен. Вообще ничего больше. Ни пальцев его ловких, спора со шнурками моими на дурацких этих коньках разобравшихся. Ничего такого ведь. Но трогал невероятно. Сильный, большой такой. И вот передо мной на коленях почти, как с маленькой возится. Мне такого с бывшим мужем не перепадало. И явно без претензий к неумелости. С удовольствием будто. Ни поддержки его на льду, ни мелкой моей ладони в огромной его ладони, ни дыхания рядом с макушкой, теплого, жаркого даже. Как я тогда замирала, все указания его мимо. Сердце свое только слышало, кровь в хаотичном ритме расталкивающего. Ни ветра в ушах, ни скорости, ни сумасшедшего восторга, ни... В сугробе том вообще не холодно было, наоборот, жарко даже. С самого начала, когда я зависла над мужчиной, волосами лица касаясь, никак подняться не могла, и мышцы не слушались будто, и вообще не хотелось. Наоборот, расслабившись, прижаться, в шею ему уткнуться, по подбородку пальцами легонько провести, а потом губами, и до его губ добраться. Морок. Еле отбросила его. А Збруев тот вообще не помогал. Вместе со мной смеялся до слез, так и не встали толком. И поцелуй. Даже теперь его ощущаю, пальцами губ касаясь, не верится. Вкусный, нежный, невероятно трепетный. А потом, когда я, онемевшая поначалу, не смело ему ответила, не сдержанный, горячий, ликующий будто и упоительный. До невозможности. Совершенно забыла, где мы находимся вообще. Если б не мальчишка, недалеко от нас упавший, и снежно-ледовой крошкой обоих окатившей, вообще не очнулась бы, наверное. Не помню, как до гостиницы и добирались. Болтали еще, смеялись. У входа тоже с поцелуями прощались. До дыхания сбитого, как подростки. Когда под козырьком подъезда рисковали строгим родителям на глаза попасться, но оторваться не могли друг от друга. Восторг. Чистый какой-то, неразбавленный, опьяняющий совершенно. Так и вернулась в номер, оглушенная, счастливая. Не буду ни о чем больше думать, иначе взорвусь.